Абрам Эфрос. Профили. Читает Юлия Мишагина. Прими собрание пестрых глав. Александр Сергеевич Пушкин. Это сборник статей. Признаюсь, я люблю этот вид литературы. Прежде всего, можно бросить книгу на 20-й странице, начать с конца или с середины. Вы не слуга, но господин. Вы можете обращаться с ней как с дневником. Это и есть дневник ума. Ипполит Тен. Читателю предстоит со мной пройти как бы по вернисажу большой выставки. Я люблю это медлительное хождение из зала в зал, вдоль стен, с которых глядят полотна, и мимо художников, которые смотрят на них и на нас. Празднично, торжественно, немного глупо. Чувствуешь в себе разом влюбленность и злость. Воздух насыщен атомами признаний и ссор. Вещи и люди живут одной жизнью. Мастер, выставивший произведение, становится таким же экспонатом, как вещь, которую он сделал. Один из тончайших русских критиков, Михаил Осипович Гершензон, встретившись со мной на выставке, просил, осмотрев картины, показать ему художников. Мы ходили по комнатам, и я говорил ему: «Вот Х, а вот Y». Он разглядывал их с пристальностью писателя. Конечно, он был прав. Это так же значительно и так же художественно. Черты искусства и очерки современников пройдут и по моим страницам. В какой последовательности? В каком выборе? Пожалуй, в прихотливом, потому что живом. Несомненно, это выбор моего вкуса и, вероятно, моих пристрастий. Одни отмечены, другие обойдены. Перед одними я стоял дольше, перед другими только коротко задумывался. Это не значит, что я исчерпал свои впечатления. В следующем томе будут те, о ком здесь я молчу. Но они будут также разны, ибо это не история искусств, а страница художественной критики, то есть результат живых встреч и столкновений. Может быть, столько же рассказ о себе, как о них, рисующих, пишущих, ваяющих. Критика есть искусство зрителя. Это художественная эмоция, обусловленная художественным знанием. Она объективна изучением материала и субъективна его восприятием. Первое есть ее начало, второе — ее финал. Я делал то же. Я лишь вносил в свое искусство оттенки, свойственные моему критическому жанру, жанру портретиста. Я пользовался той свободой, какой обладает современный художник в отношении своих моделей. Натурализм — течение отжившее, и вместе с ним ушло в историю и требование старой эстетики, чтобы изображение было копией изображаемого. Сегодняшний портретист столь же любит крайнюю экспрессивность выражения, как и абстрактную игру форм. Нынешние портреты кажутся либо изображениями людей с удвоенной психикой, либо же портретами людей, изуродованных природой. Поэтому иногда эти портреты не портретны вовсе, являясь простым поводом для композиционной игры объемов и плоскостей. Но обычно они портретны вдвойне, отражая столько же модель, сколько и художника. Каковы они у меня? Пусть судит читатель. Похожи ли они? Или это больше автопортреты, нежели портреты? Или, увы, это только вариации на разные темы? Во всяком случае, художники поставлены здесь в то положение, в которое они сами, работая, ставят других, и в котором не раз приходилось бывать мне, когда портреты делались с меня. Я прошу понять, что это не проповедь критического произведения, а итог сознания, что художественная критика есть живое искусство и что она этим и пьянит. Не будь в ней этого, она ничем не отличалась бы от научного исследования с его точностью метода, очерченностью темы и суровостью стиля. Моим очеркам это не к лицу. Я готов сказать «не под силу», дабы не было обид. Если я не скорблю об этом, то потому что знаю, и художники, и искусство, и мои слова о них, все будет только материалом для историка на предмет каких-нибудь важных приговоров нашей эпохи. Заранее принимаю свой приговор, дабы жить сегодняшней жизнью. Октябрь 1929 год.